Разлив. Паром, скрипя, ушел. В разлив по тусклой зыби сквозь муть лиловых туч румянится заря. На темном кряже гор, в их сумрачном изгибе, померкнули в лесу кресты монастыря. Оттуда по оке пахучим дымом тянет. Но и костер потух, пылавший за окой, и монастырь уснул. Темней уже не станет, но все же ночь давно. Ночь, сумрак и покой. Лишь брежется закат на взгорьях сквозь верхушки, блестит, как ртуть, вода по лужам на песке. Дрожит в разливе рябь, да сонные лягушки звенят чуть слышно в тростнике. 1903-1904 годы.